Не зажигая света, Том быстро разделся, небрежно бросив одежду на спинку стула. Ему не хотелось бы отвечать на расспросы брата. Рудольф не был его союзником, они стояли по разные стороны баррикады. Ну и наплевать. Однако, когда он лег в их общую двуспальную кровать, Рудольф проснулся. «Где ты был?» — спросил он сонно. «В кино». «Ну и как?» «Ерунда». Братья лежали в темноте и молчали. Рудольф отодвинулся подальше от Тома. Он считал унизительным спать с братом в одной кровати. В комнате было прохладно. Рудольф всегда на ночь открывал окно настежь. Уж кто-кто, а Рудольф обязательно делает все, как положено. И спал он, как положено, в пижаме, а Том в одних трусах. По этому поводу у них раза два в неделю происходили споры. Рудольф принюхался. «Господи, от тебя пахнет, как от лесной зверюги. Что ты делал?» «Ничего», — ответил Том. «Не моя вина, если от меня так пахнет». «Не будь он моим братом», — подумал он. «Я бы живого места на нем не оставил. Зверюга! Ну что ж, раз они так о нем думают, он и будет зверюгой». Том закрыл глаза и попытался представить себе, как солдат стоит на одном колене, а по лицу его течет кровь. Он видел эту картину совершенно отчетливо, но удовольствия уже не испытывал. Его начала бить дрожь, в комнате было холодно, но дрожал он вовсе не поэтому. Градхин сидела перед маленьким зеркалом, которое поставила на туалетный столик, прислонив к стене. На самом деле это был просто старый кухонный стол. Она купила его на распродаже за $2 и перекрасила в розовый цвет. Баночки с кремом, щетка для волос с серебряной ручкой, подаренная ей в день 18-летия, 3 флакончика с духами и маникюрный набор были аккуратно расставлены на чистом полотенце, постельном вместо дорожки. От матери Гретхен унаследовал очень белую кожу и синие с фиолетовым отливом глаза, а от отца черные прямые волосы. Гретхен была красива. «Я в твоем возрасте тоже была красавицей», — часто повторяла мать, убеждая Градхин следить за собой, чтобы не увять, как она говорила. Мать не читала ей нотации о том, как вести себя с мужчинами. Она верила в ее добродетель, это слово мать тоже любила повторять, но все же, пользуясь своим влиянием, заставляла носить просторные платья, скрывавшие фигуру. «Зачем напрашиваться на неприятности? Они сами не заставят себя ждать», — утверждала она. Однажды мать призналась Гретхен, что в юности хотела стать монахиней. «После того, что случилось сегодня, я и сама бы, пожалуй, шла в монастырь с горечью», — подумала Гретхен, — «если б верила в Бога». Сегодня, как обычно, сразу после работы, она поехала в госпиталь, где добровольно дежурила 5 вечеров в неделю, разносила раненым книги и журналы, читала письма тем, у кого повреждены глаза, и писала за тех, у кого ранение в руку. Работала бесплатно, но зато чувствовала, что приносит хоть какую-то пользу. Честно говоря, ей даже нравились дежурства. Ранены были послушными и благодарными, совсем как дети. В госпитале она была избавлена от похотливых мужских взглядов и назойливых домогательств, которые ей приходилось терпеть в течение всего рабочего дня на службе. Конечно, многие сестры и сиделки вовсю крутили любовь с докторами и легко ранеными офицерами, но Гретхен с самого начала дала всем понять, что она не из таких. Чтобы раз и навсегда оградить себя от приставаний, она вызвалась дежурить в переполненных палатах для рядовых, где практически невозможно было остаться с кем-либо наедине более чем на несколько секунд. Вообще, с мужчинами Градхен была приветливой и разговорчивой, но даже мысли не допускала о какой-то вольности с их стороны. Впрочем, иногда на вечеринках или по дороге домой после танцев она позволяла поцеловать себя, но неловкие прикосновения парней не вызывали в ней никаких эмоций. Более того, казались ей бессмысленными, негигиеничными и даже смешными. В школе никто из ребят не интересовал ее, и она презирала девчонок, сходивших с ума по футболистам и парням с собственной машиной. Все это представлялось ей глупостью. Единственный мужчина, о котором она иногда думала, как о возможном любовнике, был мистер Поллок, учитель английского языка, пожилой человек лет 50 с взъерошенными седыми волосами, читавший в классе Шекспира тихим проникновенным голосом. Его она еще как-то представляла себе в роли возлюбленного, ласкающего ее нежно и печально, но он был женат и имел двух дочерей ее возраста. Однако Гретхен не сомневалась, рано или поздно с ней должно произойти что-то необыкновенное и захватывающее, пусть не в этом году и не в этом городе, но обязательно произойдет. В палатах тускло горели ночники. По распорядку раненые уже легли спать. Как всегда, прежде чем уйти, Гретхен попрощалась с Толбитом Хьюзом. Его ранило в горло, и он лишился речи. Толбит был самым молодым в палате, и Гретхен жалела его больше всех. Ей хотелось верить, что ее прикосновение, ее улыбка и пожелание спокойной ночи скрашивают ему долгие бессонные часы до рассвета. Выйдя из палаты и что-то мурлыча себе под нос, она начала наводить порядок в общей комнате, где обычно раненые читали, писали письма, играли в карты, в шашки и слушали пластинки. Она любила эти последние уютные минуты в конце дежурства, когда госпиталь спал, и она оставалась совсем одна. Прожив всю жизнь в тесноте, здесь, в этой просторной, бледно-зеленой комнате с удобными мягкими креслами, Гретхен чувствовала себя хозяйкой элегантного дома, наводящей порядок после успешно прошедшего званого вечера. Закончив уборку, она собралась уходить, как вдруг в комнату, прихрамывая, вошел высокий негр в темно-бордовом халате, надетом поверх пижамы. «Добрый вечер, мисс Джордах», — сказал он. Его звали Арнольд. Он находился в госпитале уже давно, и Гретхен хорошо его знала. В отделении, где она работала, было всего два негра. Обычно они держались вместе, и сегодня она впервые увидела Арнольда без его приятеля. Гретхен относилась к раненым неграм особенно внимательно. Арнольда ранила во Франции. Осколком снаряда, попавшего в грузовик, который он вел, молодому негру раздробило ногу. Арнольд родился в Сент-Луисе, там же окончил среднюю школу, у него было 11 братьев и сестер. В госпитале, в свободное от лечения время, он читал. Читал все, что попадалось под руку. Иногда Гретхен снабжала его книгами. Она сама много читала, и последние 2 года на ее литературные вкусы большое влияние оказывали католические увлечения мистера Поллока. «Добрый вечер, Арнольд!» — приветливо улыбнулась она. «Что-нибудь нужно?» «Нет, просто не могу заснуть. Увидел здесь свет и решил, пойду-ка поболтаю с нашей очаровательной девочкой, мисс Джордах». Он улыбнулся, сверкнув прекрасными белыми зубами. В отличие от других, Арнольд всегда называл ее по фамилии, а не по имени. Он был очень черным и очень худым, халат висел на нем. Гретхен знала, что ему сделали не то 2, не то 3 операции, чтобы спасти ногу. И ей казалось, она видит вокруг его губ страдальческие складки. «А я уж как раз собиралась выключить свет», — заметила она. «Следующий автобус отправляется в город через 15 минут, и ей хотелось успеть на него».